Глава 001. Пролог. Битва героя и короля демонов. Эта битва повторялась бесчисленное количество раз в этом мире. Король демонов правит расой демонов. Не бывает более одного короля демонов в каждом поколении. Когда король демонов данной эры повержен, демон со сверхординарными способностями становится новым королем демонов следующего поколения. Так работает этот мир. Таким образом, родословная короля демонов не может быть прервана. Это существо со множеством лиц. Король демонов может сравнять с землей гору с помощью своей сверхсилы. Король демонов может использовать колдовство и тысячи различных техник. Враждебность к человеческой расе была характерна для всех королей демонов. Надежда человеческой расы – герой, который сражается с королем демонов. Битва между героем и королем демонов похожа на качели. Сначала герой убивает короля демонов, потом король демонов побеждает героя. Подобно королю демонов, существование героя не может быть прервано. Битвы между ними продолжаются бесконечно. Это судьба этого мира. Если бы не это обстоятельство, то, возможно, взаимоотношения между героем и королем демонов были бы дружескими. Оба являлись мастерами редчайшей магии измерений. Магии, равной богам. Способность управлять пространством и измерениями. Они используют свою магию согласно их собственной судьбе. Две магии столкнулись, и мир вздрогнул. Оба, и герой, и король демонов были убиты, будучи неспособны выдержать свою собственную магическую силу. Впоследствии этого столкновения пересекли границу миров. Прогремел гигантский взрыв в мире под именем Земля, в стране Япония, в одной японской школе. Внутри классной комнаты 26 человек, включая учителя и учеников, умерли после прямого удара магией. В газетах это описали как мистический взрыв. Но те, кто умерли, не узнают об этой передаче, даже если они пойдут на перерождение. Это связано с тем, что их души были затянуты в мир, где герой дрался с королем демонов. Их души разбросало по новому миру, и каждая из них обрела новую жизнь. Эта история об одной из них. Ах! Я пыталась застонать, но не смогла. Неужели мое тело в таком плохом состоянии? Так, успокойся. Я не чувствую боли. Я помню, что шел урок японского языка, как вдруг почувствовала ужасную боль. Похоже, я потеряла сознание. Но после этого у меня уже ничего не болит. Даже когда я открываю глаза... Кругом непроглядная темень, так что даже не знаю, где нахожусь. Неужели у меня кома? Ахнык. Даже если бы мне хотелось это отрицать, вероятность этого высока. Я не знаю, что произошло, но похоже, я впала в кому. Не-не-не, обладать сознанием, но при этом не быть способной пошевелить любой частью тела. Мало того, похоже, и мои 5 органов чувств тоже отказали. Я же сойду с ума. Не-не-не. Когда я думала об этом, я услышала какой-то слабый звук шороха. Это значит, что я все еще могу слышать. Ух. Даже если и так, это все равно не меняет мою ситуацию. Бух. Ой, что это было? Я почувствовала боль. Похоже, ко мне вернулась способность ощущать. Мне надо успокоиться. Если думать рационально, то хоть я себя и чувствую некомфортно, но все еще могу двигать своим телом. Фух, похоже, я пришла к неверному решению о том, что я в коме. Видимо, мое тело прижато чем-то, но похоже, что я в порядке. Ха-ха-ха. Вы думаете, что в такой ситуации не до смеха? В какой ситуации? Меня похитили и засунули в мешок? Нет. Кому нужна девушка с паршивой репутацией, такой, как у меня? В любом случае надо бежать. Хрусть. Когда я пыталась напрячься, то, что удерживало мое тело, развалилось на части. Похоже, это не мешок. Что же это тогда? Что-то наполовину твердое, наполовину мягкое. Странное ощущение. Мне нужно просто разломать это. Надо ломать сейчас же и бежать. Хрусть. Оно открылось. Я начала выползать вперед головой. Наконец-то свобода. Передо мной дикое количество пауков, ползающих повсюду. Хвай! Хш! Кш! Что здесь делает гигантская армия пауков? причем каждый с меня размером. Похоже, они лезут с чего-то типа яиц. Так вот откуда был этот звук. Я инстинктивно отступила. Что-то зацепилось за ногу, и я повернулась. А? Вещь, из которой я только что вылезла? Оно похоже на яйцо, из которых вылупляется армия пауков. Это мое воображение? Нет, оно не похоже. Оно точь-в-точь такое. Я снова осмотрела себя. Шея не двигается. Но там, где я могу увидеть, я вижу что-то похожее на ноги. Ноги паука. Успокойся! Это так? Это в реальности так? Вещь популярная в интернете? Нет. Как в рассказах, где парень типа супергероя получает силы? Я ничего не получала, так что тут все не так. Как бы я ни осматривалась, супергерой из меня не получается. Кандидата в герой или дочь злодея, что является частой темой, тоже. Я посмотрела по сторонам. Похоже, у тех пауков, что бегают вокруг, есть тонкие проволочки, ноги. Я попыталась передвинуть свою ногу. Все получилось, как я и хотела. Я, конечно, частенько любила сбегать от реальности, но, видимо, мне надо решительно пересмотреть свое поведение. Кажется, я реинкарнировала в паука.